«И что будем делать?» – спросил Илья, смотря на виртуальный экран. «Сотня глаз 2.0 пожертвовала собой, дабы получить эту картинку. 3, 2, огонь!» – рассмеялась блондинка и указала на небо. А затем с этого самого неба полилась кислота, а за ней и посыпался белый фосфор. Он сперва прожег бесчисленные аэростаты бомбы ГРАС, а затем и накрыл армию, что защищала узел. Правда, в ходе этой атаки был подбит один из десантных кораблей, но он успешно рухнул в горах, а не в зоне, так что шансы на спасение судна еще имелись. Роботы пошли на штурм, так как не боялись огня, и 15 тысяч ГРАС были сметены всего 2000 марионеток. Тяжелой живой техники ГРАС здесь не было, вся она на фронтире сражается с основной армией ЧИПИ, так что с пехотой сражалась пехота, а затем очередной узел стал выделять фиолетовый ядовитый туман. Он был смертелен как для ГРАС, так и зверомутантов, поэтому последние бежали в горы, в которых и засели инсектоиды. Не знаю, как вы, а я напьюсь, нажрусь и 100% найду себе мужика на ночь, заявила Ксения, когда отряд пошел дальше, теперь уже в горы. Полностью с тобой согласна, столько эмоций, сражений и свершений, что я точно сегодня буду отрываться на полную, согласилась Ольга, и парни посмотрели на девушку, а та рассмеялась. Нет, мужиков тащить в постель не собираюсь, случайными половыми связями не балуюсь. Значит, пойдем в клуб, спросила боевая полторашка. Ага, натанцуюсь вдоволь. Отлично, ты приманиваешь парней своими сисиндрами, потом отказываешь им, и тут я такая... красивая, милая и недоступная, но если мне сильно понравится. Ксения вытерла виртуальную слюну, а Ольга с Лизой одновременно хлопнули себя по металлическим лбам. Нараот, прилетела Мария, победили, мы победили. Ты о чем? Спросила недоумевающая Ольга. Думаю, она об основном сражении, ответил Илья и угадал. Да, вся Северная Италия покрыта ядовитым туманом, армия жуков просто отравилась, и наши сейчас добивают ее остатки. Это получается, что плотность узлов сыграла с врагом злую шутку. Мы обратили его оружие против него же, удивлялась Лиза. Именно. И все крепости до гнезда тоже отравлены, добавил Илья и призадумался. Учитывая расположение узлов, кто-то должен был также атаковать и центральные узлы, и марионетки с этим не справились бы. Думаешь, был еще один отряд? Спросила Лиза, и парень кивнул. Уверен в этом. Враг, выкинула Мария и накрыла отряд щитом. Они шли по ущелью и попали в засаду. Сверху полетела плазма, но после секундного анализа траектории стрельбы были подсвечены силуэты стрелков и быстро выбиты. Но из сотни роботов 9 были подбиты, как и один глаз 4.0. Благо, позади уже шли грузчики и сборщик. Те мигом стали чинить павших, так что после небольшой задержки и подзарядки марионетки двинулись дальше. Однако не прошло и 20 минут, как вдали раздался грохот. «Это что, ракетами бьют по горам?» – спросила Ксения. «Непонятно», – Мария покачала головой. «О!» – командир ответил. «Да, наши устроили лавину. Лавины. Много лавин. Ха!» Судя по отчетам, некоторые долины завалило камнями. Конечно же, вместе с жуками. Это сколько же сил нужно было потратить, чтобы все это спланировать и рассчитать, недоумевала Ольга. А отряд продолжил идти по ущелью, пока не наткнулся на крепость ГРАС. Правда, жуков там уже не было, лишь мутанты, которые разбежались из-за шума, создаваемого армией роботов-солдат. Живые сооружения ГРАС были повреждены, всюду разорванные трупы жуков и мертвые зверомутанты, но крепость была уничтожена. Однако люди все равно подожгли ее, для этого с ними шли собаки-бомбы. А вот следующая крепость оказалась неприступной, и марионеткам пришлось отступить. «Ждем подкрепления?» – спросила Лиза, которой меняли руку. Рядом лежали десятки поверженных роботов, и летала Мария. «Не знаю», — сказали отступить. «И я снова с вами», — раздался голос шумной коротышки. «Эй, ты единственная, что ли, выжила?» — удивилась та, увидев лишь Лизу. «Из наших, да, они где-то здесь лежат». Лиза заозиралась, но все марионетки были одинаковыми, и без виртуальных лиц их не различить. «А во, жестко, конечно, вас, использовать лазеры — это читерство, тем более в таком количестве». Заулыбалась Инна. «Возможно, где-то здесь генерал Жуков», предположила Лиза. «Оттого и такая боевая мощь у охраны. Это возможно», согласилась Мария. «Генерал в Швеции прятался в горных пещерах. Там, говорят, был настоящий город. И его взорвали ядеркой», хмыкнула Лиза. «Тут тоже, кто его знает. Но очень надеюсь на это». Мария облетела свой отряд и увидела приближение новой группы роботов-грузчиков и сборщиков. А вот и запчасти. Всем отрядом, можете отключиться и отдохнуть, приказал Ирм. Ну, блин, а я только вернулась. Ладно, пошли в столовку, сказала подбежавшая Ксения и отключилась, а затем девушки очнулись и сняли шлемы. Тем временем в зоне 9903 я сидел на подбитом танке и наблюдал за всем сражением, но отвлекся, ибо подошел Роман. Черт, Серег, это полная жесть. Тут половина генералов после боя собирается напиться до поросячьего визга, а кто-то даже собирается уйти на покой и открыть ферму или пасеку, заявил тот. Ну да, вышло немного напряженно, улыбнулся ему в ответ. Немного, мы такую жесть творили, что уверен, даже жуки показывали на нас пальцами и крутили у виска. Скорее всего, так и было. Но мы же смогли сломать всех их планы и удивить. Я думаю, когда мы будем потом описывать происходившее сегодня для истории, то наши потомки подумают, что это все вымысел и бред. И как ты додумался до того, чтобы царя и двух королей сожрал узел? В войне с ГРАС, главное, это нестандартные решения и умение адаптироваться. Вот мы и проявили обе главные человеческие черты, вновь улыбнулся в ответ. И да, наши миссии были просто безумные, но это лишь если смотреть со стороны. Но все было просчитано, а риск сведен к минимуму. И да, большая часть этого сражения была сплошной импровизацией, но у меня есть огромная вычислительная мощь. Для этого я заморозил остальные проекты ненадолго. Сейчас же вокруг нас было все фиолетовым. Ядовитый туман накрыл всю Северную Италию, но постепенно растворяется, так как узлы умирают один за другим. Ладно, что дальше? Пойдем в горы? Спросил Роман и тоже сел на подбитый итальянский танк. Пойдем. Генерал Грасс облажался и запаниковал, так что у нас потерь вдвое меньше, чем я рассчитывал. К тому же он не смог вовремя обнаружить моих диверсантов, и это стало фатальным. Ага, и он начал творить дичь, рассмеялся Роман. Отозвать армию в середине штурма наших позиций, это охренеть как тупо. Мы тупо положили половину жуков, пока они разворачивались и бежали обратно, а в итоге прибежали они в ядовитый туман, потому что его логово нашли. Вот он и испугался да запаниковал. Главнокомандующий, который боится умереть. Классика, блин. Чем больше имеешь, тем меньше хочется это потерять, сказал Роман, и я с ним полностью согласен. В этот момент рядом с нами опустился фрегат, побитый и сполосованный лазерами, но еще летающий. То, как мы отбивались от стрекоз, это отдельная история. Теперь половину морского флота придется чинить, а космический – весь. Но главное – это то, что противник притащил сюда даже авиацию из Африки. Всю. Стрекозы и гусеницы летели к нам в огромных количествах. Но на половине пути в Средиземном море их встретили три подводные лодки с атомными ракетами. Правда, хватило всего одной, и восемь гусениц из десяток тысяч стрекоз пошли на корм акулам. Похоже, ГРАС сосредоточились на авиации, дабы защититься от моего возмездия. Но теперь придется растить новых. Мы же теперь можем действовать безнаказанно. Из других старых зон пока никто не летит. Бояться. Ладно, пора завершать зачистку. Спрыгнул я с танка. Едеркой. А что ты выберешь? Быстро убить генерала или захватить его подземный город-крепость с несметными сокровищами? Задал я риторический вопрос, и царь рассмеялся. Едерка. Так, Едерка, улыбнулся он. И... конечно же, мы используем ядерное оружие. Подорвать гору или угробить кучу войск. Выбор очевиден. Чем быстрее умрет генерал, тем быстрее мы сможем перейти к другим зонам и спасем миллионы людей. Вскоре мы отозвали армии, и в зоне остались лишь роботы, которые собирали обломки боевых машин и поврежденную технику, а также убитых. К сожалению, не обошлось без потерь. Слишком уж масштабные здесь происходили сражения. Но я имею в виду сражения на главном фронте, а именно Равенна. Венецию и окрестности мы взяли без каких-либо проблем. А вот под Равенной, точнее, ближе к Болонье, битвы были ужасающие. Итальянцы потеряли немало бойцов. Благо, мобильные госпитали спасли многие тысячи людей. И в целом, командование ЧИПИ сошлось на том, что потери в живой силе минимальны. А вот в технике. Ладно, как я говорю, технику мы починим, а людей не воскресишь. Люди в лагере находились в шоке и отходили от тяжелого сражения. Ну а мы, сев на десантный корабль, полетели в горы. Правда, летели низенько, я и так уже один корабль потерял. Фрегаты и остальные не боеспособны сейчас, так что летели на том, что было. Впереди мощная крепость, обратился я к королям и генералам. Всего здесь было 40 сильнейших одаренных. Уничтожим, кивнул итальянский король. «Не», — помахал я ладонью, — «копим силы, сейчас крепости не станет, и когда она сгорит, идем на прорыв». В этот момент мои аэростаты, которые уже добрались до этого места, начали опускаться в ущелье и падать на крепость жуков. Видимо, Норв ничему не научил жуков. Ущелье – это отличное место для обороны. Но, когда у тебя нет преимущества в воздухе, оно становится ловушкой. И пусть в крепости хватало лазерников, но их тут было от силы сотня. Да, этого хватило бы, чтобы сбить пятерку фрегатов. Но что они сделают против 5000 аэростатов? Какой был ни был силой их лазер, он не сможет сбить всех. Так что мы смотрели на лазер-шоу. Сотня непрерывных зеленых лучей блуждала по небу и ущелью. Всюду вспышки и взрывы, а количество лучей все уменьшалось и уменьшалось, пока они полностью не пропали. Что ж, очередная победа промышленной империи над жуками. Далее, марионетки рванули в атаку на крепости, добили всех противников, а мы добрались до входа в логово. «Выглядит так себе», — подметил старик, сопровождающий царя. Впрочем, здесь и мамонт был. Осмотрели мы на жуткую пасть, которая проглотит даже тяжелый танк. 8 паучьих глаз, мощная челюсть и крепкий на вид хитин. Коридорный червь, я указал на челюсть, и к нему начали подъезжать роботы-строители. Тот был недоволен, но червю скрепили несколько зубов. Теперь он никогда более не откроет пасть, ну и никого не укусит. А затем роботы начали делать проход. Какими бы зубы ни были прочными, плазменному резаку было плевать на это. «Теперь-то мы все уничтожим?» — вновь спросил итальянский король. «Почти, Нина», — кивнул я девушке, вышедшей из толпы. Она и трое мужчин, сопровождающих ее, подошли к этой огромной пасти, и та затряслась, дабы сожрать людей, но не раскрылась. Все же зубы были надежно соединены друг с другом металлическими пластинами. «Ла-ла-ла-а-а», — распевалась Нина. Мужчинам этого не было нужно. А затем, все четверо ударили своим даром, который был схож и являлся акустическим типом, прямо по дырам в пасти червя. Звуковая атака, да в пещере. Что ж, думаю, это будет больно. Все, а теперь можно там все разрушать. Ставим ядерку и сваливаем. Г-г-г-г, господин. Генерал мертв, ошарашила меня Дарья. Видимо, он решил встретить нас во всеоружии на входе. Господин, почему я вижу в ваших глазах знак рубля? Отвечать я не стал, потому что мы богаты. Глава 9. Некоторое время спустя. Выглядит жутко, подметил старик, шагая средь тысяч убитых грас. Они хорошо укрепились в этом тоннеле. Всюду хитиновые щитки, плазменные пушки, стационарные лазеры и сплошь грас-пехотинцы. Вот она, сила даров. Помножила всю эту мощь на ноль. Жаль, что акустика наиболее эффективна лишь в таких вот пещерах и прочих замкнутых пространствах. В чистом поле от таких даров куда меньше пользы. Да и способных на такую мощь можно посчитать на пальцах. Один из России, второй из Китая и последний – король Дании. Ну и Нина. Причем сложно сказать, кто оказался сильнее. А я вспомнил про звуковое оружие из царства. Возможно, стоит заняться исследованием. Ну ладно, мы вышли из тоннеля, но убитого генерала не нашли. Похоже, он здесь решил сам всем командовать, но не ожидал попасть под нашу атаку. Так что нет тела, нет доказательств, что он мертв. А значит, его могло просто вырубить. Очевидно, что грас-офицеры утащили его и сейчас налаживают оборону. Логово же походило на муравейник. Сканирующий импульс далеко не уходит, поглощаясь логовом, но на 150 метров я все же пробился. Тут все в тоннелях, от норках и полусферических помещениях. Сейчас мы находились в широком помещении, которое являлось оборонительным центром. Помещение было покрыто плотью и хитином. Всюду хитиновые щитки, свисающие лопнувшие отростки, истекающие то ли кровью, то ли кислотой, а также трупы. Данное логово муравейник – это либо одно огромное живое существо, либо множество тварей, связанных с симбиозом. Точнее сказать не могу, не хватает информации. «Что будем делать?» – спросил Роман, подойдя ближе, и обернулся, так как сюда уже спускались марионетки. «Брать штурмом». Судя по всему, генерал сосредоточился на внешней обороне, и внутренняя у него, на удивление, слаба. Иначе он не стал бы сам нас встречать. «Если сможем взять логово», – я провел взглядом по людям. «Здесь есть большие запасы регенерирующей жидкости. Если использовать ее в лекарствах, можно излечить все болезни, омолодить организм и многое другое». Люди удивились, причем сильно. «Это правда?» – спросил датский король. «Странно, что он хочет услышать, что я пошутил. правда, но пусть жадность не отманивает вас, все не так просто. Даже если и так, мой сын, позорище, а внуки еще маленькие, мне надо протянуть подольше, иначе страна гарантированно развалится, ответил король, и был он предельно серьезным. В таком случае действуем осторожно, но при этом времени у нас немного, генерал может запросить еще подмогу, а сейчас, я кивнул на роботов, они уже помчались в тоннели, поддержим пехоту, пока не прибудут тяжи, Хосе, Кир и остальные тяжелые пехотинцы уже собирали свои элитные отряды, марионетки будут давить количеством, а элита, качеством, вот только первые застряли в первом же зале, сотня пехотинцев с лазерами и турели на потолке, что плюются кислотой, но наши 40 элитных бойцов просто смели жуков. Король Виктория Эммануэль Риччи своим даром прижал жуков к земле, а остальные просто рванули вперед и разметали жуков. Хлынувшие за нами марионетки всех добили, а мы уже были в следующем зале. Пользователь, кажется, мы сильно недооценили землян, подметил Ларри. Теперь я понимаю, как они победили в первой войне, согласился я, смотря на представителей сильнейших людей этого мира. Как я уже ранее говорил, если бы аристократы объединились и ударили по жукам, земля уже давно была бы очищена от этих тварей. Не могу не согласиться с этим. Мы прорывали один оборонительный рубеж за другим. Похоже, горные базы совершенно бесполезны против группы силачей. Та, что в Австралии, там все в оборонительных сооружениях и мощных лазерах. Нас бы там разорвали на части. Но здесь, мы даже не стали пользоваться отравляющими веществами и прочими хитростями. Просто сносили один оборонительный рубеж за другим. Лазеры, плазма, кислота – все это было бесполезно, если жуки не могут поднять оружие. Ларри как сумасшедший анализировал происходящее вокруг, фиксируя все данные, а я наблюдал за дарами и людьми, которые их применяют. Они могли за раз без каких-либо проблем для самочувствия выплеснуть из себя несколько сотен или сотня с лишним пехотинцев обычно такое не переживали. И когда мы пробились через последний рубеж обороны, оказались в гигантском помещении с множеством метровых в диаметре трубочек, начинающихся в потолке и уходящих в пол. От них тянулись маленькие трубочки. Похоже, здесь питаются грас. Видимо, здесь скапливаются солдаты, перед тем как двинуться в зону. И здесь было три коридора. Во всех них побежали марионетки и собаки-роботы. Мы же устроили себе привал, дабы восстановить силы. Но отдых длился недолго. Логово генерала оказалось беззащитным. Больше не осталось рубежей обороны, поэтому марионеткам уже никто не мог оказать сопротивление. И вот, мы идем по широкому коридору по хитиновому полу. Всюду можно было заметить убитых жуков, а также поврежденных роботов. Уцелевшие марионетки тип 1 столпились перед сфинктером дверью и дальше не шли, дожидаясь нас. Я лишь хмыкнул, подойдя к двери и выпустив сканирующий импульс. Сунув руку в отверстие в стене, открыл дверь и тут же получил плазмой в грудь. Но или барьер защитил меня. Спасибо, Кате. На колени. Крикнул Клавдий Вальдемар III, король Дании. Он применил дар, атакуя грас-офицеров, и те попятились. А затем мы их расстреляли из лазеров. Помещение же было обычным штабом ГРАС. Я уже бывал в таких, разве что они были в разы больше. Ну, в целом, тут все есть. Пруд, в котором они получают информацию, пункты управления, которые усиливают телепатические способности офицеров и позволяют тем командовать войсками, а также что-то вроде мозговых центров. Ладно, неважно. Я подошел к генералу, лежащему за прудом. Гуманоид. Выглядит несколько иначе. Видимо, эволюционировали за не знаю, сколько лет прошло уже. Да и, честно говоря, не хочу знать. Ну и урод, подметил Роман, подойдя ближе. Жуко-человек, я ничего не ответил и, получив от Кати плазменный меч, отрубил твари голову и почувствовал мощный энергетический всплеск. Все, зона 12 прекратила свое существование. То, что осталось, без командования не продержится и нескольких дней. Поздравляю с победой. Я обернулся, а теперь прошу всех покинуть это место, будете мешаться. Вскоре логово начнет умирать, и нужно действовать быстро. Люди некоторое время колебались, но Роман и Ван Ли первыми пошли на выход, а затем и все остальные. Ну и я с ними. Это было легко. Уверен, была бы со мной такая сила, мы бы в Швеции обошлись и без ядерной бомбы. Но уже не важно. Сейчас сюда телепортирует горничных, Ларри с Иваном и всех остальных. Они соберут все ценное. Ну а мы, босс, вы уже все, что ли? Недоумевал Хосе с большим отрядом. Они только прилетели. Да, Если скучно, займись остальными узлами. Пехотинцы могут командовать небольшими отрядами, но когда командуют только пехотинцы до обороны одного большого объекта, к примеру, узла, то ничего путного из этого не выходит. Так что не факт, что узел даже будет стрелять в ответ. Вскоре мы погрузились в десантный корабль и полетели в Равенну. Люди молчали. Я тоже молчал. Все сильно устали. Лагерь перед городом был полон палаток, техники и людей. Уставших, раненых людей. И сейчас все они поднимались на ноги. Мы же приземлились прямо перед ними. Опустился трап, и первым вышел итальянский король Виктория Эммануэль Риччи со своими генералами, шедшими позади. Он сурово окинул солдат взглядом и молча поднял руку со сжатым кулаком. За ним руки подняли и генералы. Как-то так, фантазии нейросети. Солдаты застыли и словно забыли, как дышать, а затем один за другим подняли руки со сжатым кулаком. Затем раздались крики, и солдаты начали обнимать друг друга и радоваться. Похоже, король без слов объявил о нашей победе. И это и правда воодушевляет. Искренняя радость, слезы на глазах и счастье. Ад, в котором жили их деды, отцы и они сами, сегодня закончился. Мы же отправились в Равенну, где у короля была своя резиденция. Но сперва посмотрели на флот, и выглядел он откровенно плохо, а вдоль берега валяются трупы стрекоз, которых из моря выбросило волнами. Корабли мы починим, технику восстановим, павших похороним, раненых вылечим, и война продолжится. Сегодня Грас потерпели очередное сокрушительное поражение, а Чипи показал, чего стоит. Как только добрались до резиденции, нас развели по комнатам, где мы привели себя в порядок и вскоре собрались за большим столом. Дарья и несколько служанок короля начали разносить еду, которую сами и приготовили. Но здесь присутствовали, конечно же, не все, иначе попросту не хватило бы места. Лишь я, Роман, датский король, шведский принц, ну и итальянский король. «Сперва уточню», — сказал Виктория Эммануэль Риччи и посмотрел на меня. «Точно все?» В ответ я вытянул руку, и в ней появился планшет, на экран которого выводилась картинка со спутника. Тумана в Италии почти не осталось, в Альпах пока есть, но недолго он там продержится. Не знаю, как вас благодарить, потому что я даже мечтать об этом не мог. Вы знаете, как нас отблагодарить, за меня ответил Роман. Помочь окончательно изгнать жуков. Остальные молча кивнули. Мы сделаем все, что в наших силах, согласился король. Но с чего конкретно начать? Займите границу с соседями и поставьте ее на замок, дабы всякие нехорошие люди к вам не лезли, начал я объяснять. Я построю вам аванпосты, они помогут. Также распустите часть армии. Это поможет улучшить настроение в обществе и покажет соседям, что вы не собираетесь с ними воевать. А то я заметил, что они тут у вас нервные все. Есть такое, согласился король. Но что делать с таким количеством уволенных? Записать их в ликвидаторы зоны, предложил Ванли, с чем я согласился. Да, пусть очищают землю от кислоты, мутантов и прочих опасностей. Экономику же теперь можно свернуть с военных рельсов. А как же, начал было тот, но я перебил. Все будет. Сперва нужно, чтобы экономика смогла ожить. Хотя бы чтобы вздохнула и начала показывать признаки жизни. Поэтому всех безработных отправляйте на восстановление страны, мы с этим поможем. К тому же, я вытянул руку, и там появились кристаллы. Я их расставлял один за другим, в итоге половину стола заставил. Вторая половина была в блюдах, полных еды. Много, все удивились. Это далеко не все, но и не важно. Главное, что здесь хватит денег, чтобы закупить у нас технику, материалы, снаряжение и все, что нужно для восстановления страны. Хорошо, согласился Виктория Эммануэль Риччи. Я могу выделить беспроцентные кредиты на пару лет, добавил Роман, удивляя всех. Мы не сможем отдать, покачал король головой. Сможете, причем за год управитесь, возразил я. Итальянский король смотрел на меня задумчивым взглядом, и все же решился. Так и быть, доверюсь вам. Вы спасли мою страну, и теперь мы, ваши союзники. Он встал и протянул руку. А когда всем пожал руки, мы наконец-то приступили к еде. Силы нам были нужны, потому что после сытного ужина у нас состоялась пресс-конференция на фоне парящего космического флота и морских кораблей. Все они выглядели печально, но зато показывает, несколько тяжелым было сражение. Люди, итальянцы, сегодня мы совершили, казалось бы, невозможное, выступал король. 12-й зоны ныне более не существует. Остатки жуков добиваются, а граница берется под наш контроль. Теперь все будет иначе. мы начнем восстанавливать свою страну». И вот, он держал в руках 2 5-килограммовых кристалла, идеальной чистоты. «Добыча позволит нам закупиться материалами и техникой. Мы восстановим свои земли. Они вновь станут плодородными, богатыми и процветающими. А мы с вами забудем про нищету и голод». Однако, сделал он небольшую паузу. «Война еще не завершена. Пока жуки не истреблены, мы не сможем жить спокойно. Поэтому как член человеческого альянса мы продолжим сражаться. Теперь это будет иная война». Он указал на космические корабли. «Я объявляю о массовой демобилизации. Я сокращу армию минимум вдвое, а демобилизованные солдаты смогут заняться восстановлением наших земель. Также армия претерпит изменения. Будут созданы элитные подразделения, которые продолжат борьбу с жуками. Но туда будут набираться лишь лучшие из лучших. Подробности я сообщу потом. Сейчас же...» Король тяжело вздохнул и улыбнулся. «Сейчас же хочу просто поздравить всех вас. Мы победили». На этом выступление короля завершилось, как и его силы. Да и мы были истощены. Так что ушли спать, а утром вернулись в Рим, где на главной улице собрался весь город. Люди кричали, махали и разбрасывали лепестки цветов. А мы медленно ехали и махали руками, пока не доехали до дворца. Роман и остальные уже улетели. Также начался вывоз войск из страны. Осталась лишь тяжелая пехота, что сейчас вместе с роботами зачищают Альпы. Но, как я и говорил, с этим проблем нет. Без генерала и ГРАС офицеров оборона узлов потеряла в качестве. Флот тем временем прилетел в Магнитогорск на ремонт. Морской флот пытаются подлатать сами моряки и мои роботы, после чего они поплывут на свои военно-морские базы. Там начнется полноценный ремонт. Ну а в Риме состоялось заседание правительства. Еще ряд громких заявлений, и на следующий день прилетели послы из разных стран. Формально, чтобы поздравить короля Виктория Эммануэля Риччи с победой, а на самом деле всем нужно было одно, точнее, один. Так что после официальной части они один за другим направились ко мне. «Сэр Генри Альджернан Фицрой Сомерсет, герцог Уэстминстерский», — обратился я к высокому, худому мужчине, сидевшему передо мной за сравнительно небольшим столом. «Почему именно я, мы и Чипи в целом?» «Потому что 12-я зона», — кратко ответил посол из Британской империи. «Тогда вы должны понимать, что сил у нас осталось мало, в отличие от ваших соседей. Франция и Германия почти не пострадали от вторжения. Почему вы не обратитесь к ним за помощью?» «Потому что мы уже обращались, и условия их помощи такие, что нам проще сразу капитулировать». «Стало быть, Чипи дешевле, разумнее», — возразил тот. «Я бы посмеялся над этим, но не буду. Британская империя чертовски богата, и вместе с Францией до Германии они активно грабят Африку. А еще они контролируют немалую часть мировых финансовых потоков. Ну и британцам много кто должен денег, очень много кто, а также именно британцы стояли за многими бедами Российского царства. Хорошо, но зачем нам помогать именно вам? У меня там, к примеру, посол из Японии стоит, мы заплатим. Значит, мы все-таки дешевле?» Теперь я все же рассмеялся. «Вы, в отличие от этих шакалов, от Италии не забрали, к примеру, часть территории за помощью монополию на некоторые виды товаров», — слегка вспылил тот. «Сурово, не спорю, но почему вы сами не можете справиться? Вы же империя и контролируете обширные земли по всему миру. Плюс у вас много денег. Неужели вы не можете нанять войска? Если своих нет, мы не можем», — тот прикусил губу и колебался, но все же взял в себя в руки и выдал. «Пообещайте, что то, что я сейчас скажу, останется только между нами». «Хорошо, говорите». Император погиб во время десантирования инсектоидов. «На дворец упало несколько крупных десантных капсул», — сказал тот, — «и у меня глаза на лоб полезли. Знаю, что вы скажете, что нас предупреждали, но ваши предупреждения остались неуслышаны. Императору внушили, что наши ПВО совсем справятся. В итоге все закончилось катастрофой». «Да уж, но тогда такой вопрос, с кем договариваться-то? Я так понял, у вас анархия?» «До такого пока что не дошло». «Ясно, значит, идет борьба за власть. И пока она идет, всем плевать на жуков, и это проблема аристократов на местах. Я правильно все понял?» «Да, все так и есть». Он обреченно вздохнул и откинулся на спинку стула. «Армия и правительство парализованы. Кто-то что-то пытается делать, но жуков убьют, а второй возможности стать императором не представится». «Примерно так я себе это и представил», — кивнул ему и задумался. «Как и то, почему вы не смогли договориться с Францией и Германией?» Те решили воспользоваться анархией и сразу потребовали невозможное, дабы потом можно было договориться до чего-то более реального. Мужчина не ответил, но вижу, что я угадал. Похоже, не зря я начал читать книги. Сразу многое понимаешь. Правда, половина книг была про то, как человек из будущего попадает в Сталина или же как-то иначе спасает СССР. Но неважно, книги интересные, показывают разный взгляд на события тех времен. Также я прочитал немало книг и про Первую войну с инсектоидами. Но сейчас это не важно, я подумаю и обговорю с остальными. Вы же обдумайте, что и как сможете нам предложить. Пока что я вижу, что мы приходим, наши воины отдают жизни за вашу страну, а потом вы нам говорите спасибо и выставляете за порог. А как же миллионы жизней? Вы будете смотреть, как они умирают. Надавил тот, чем миллионы жизней британцев лучше миллионов жизней, к примеру, бразильцев или аргентинцев, спросил я, а тот поморщился, будто я сравнил дорогую благородную лошадь и зачуханного ишака. Надеюсь на ваш положительный ответ. Он ушел, а я проводил его взглядом. Похоже, то, что пишут про снобизм и расизм британцев, не такая уж и выдумка. Затем меня посетили послы Аргентины и Бразилии. Не зря же я их упоминал, а после них был представитель США. Нанять нас, удивился я, смотря на чернокожего мужчину перед собой. Да, мы хотим нанять вас, чтобы вы помогли нам с жуками на нашей территории, уверенно заявил тот. И сколько же вы готовы предложить? Спросил я интереса ради, на что тот хмыкнул и протянул бумагу. Также мы забудем про инцидент с Мексикой. Прошу прощения, но я никак не пойму, сколько войск вы хотите нанять? 1000 бойцов, недоумевал я, читая документ, весьма размытый. Указана лишь цена заказа и цель. Мы хотим нанять все ваши войска и в цену включена Мексика, благородно пояснил тот. Ну, во-первых, мы не наемники. Во-вторых, вы не можете включить Мексику, потому что это независимое государство, которому, к слову, вы должны кучу денег. Я не понимаю, о чем вы. Какие деньги? Приподнял тот бровь, искренне недоумевая. Как какие? Я посчитал, сколько вы выкачали нефти и газа из Мексики, сколько заплатили за нее и сколько она стоила на рынке на тот момент. Вы, выходит, задолжали Мексике сотни миллиардов долларов. Это без процентов. А если с процентами, то там уже за полтриллиона ушло. То, о чем вы говорите, это бред. Возмутился мужчина. Почти накричал на меня. Да, вот только документы говорят обратное. Так что можете засунуть свое возмущение глубоко себе в задницу. Ваше предложение я передам остальным членам Альянса, но сильно сомневаюсь на положительный ответ. А теперь можете уходить. Вы, вон, рыкнул я, ибо не хотел уже терять время на этого человека. Не понимаю, что у него в голове, но это не описать словами. Хочется вспомнить весь русский мат. Мужчина ушел, кинув на меня испепеляющий взгляд, а затем я встретился с представителем Объединенной Кореи. Это крохотная страна, но тем не менее с развитой экономикой, большой численностью населения и успевшая поругаться со всеми соседями. Но, как я знаю, Китай вам активно помогает. Что вам еще нужно? Спросил я, после того как выслушал корейца. Средних лет мужчина, одет строго, причесан по-модному и при этом одаренный. Нам нужен спецназ и более ювелирная работа. Китайцы же бомбят кораблями, не особо беспокоясь о сохранности нашего имущества. А сохранность людей вас беспокоит? Безусловно, волнует, невозмутимо ответил тот. Тогда я не понимаю, почему вы еще не выбили жуков. У вас же есть армия и военная техника. Мы столкнулись с рядом трудностей, неохотно произнес мужчина. И, наша армия оказалась не готова к сражению с пришельцами и мутантами, ответил тот. Я бы сказал что-нибудь саркастическое, но сдержусь. Продолжайте. Он посмотрел на меня и после минуты раздумий все же объяснил, в чем проблема. Во-первых, плотность населения. Корейцы вняли моим предупреждением, но как-то вяло. В основном они понадеялись, что десант жуков упадет в море, или их не коснется. Но нет, еще как коснулся. В итоге, из-за плотности населения очень тяжело перемещать войска. Грубо говоря, у них лишь одна столица с городами-спутниками занимает территорию в 100 километров в длину. При этом 70% страны занимают горы. Быстро перебросить армию в таких условиях весьма затруднительно. Во-вторых, эти самые войска – это легкая пехота, и почти полное отсутствие герметичной брони. Грубо говоря, они попросту не могут войти в туман. Впрочем, они даже до тумана не дошли. В-третьих, корейцы так долго тупили, чтоб жукам прилетела подмога из Австралии. Корейцы ее прозевали, ибо страна находилась в состоянии паники. Теперь все три зоны в Корее оснащены лазерниками, вот их китайцы и пытаются выбить массированной бомбардировкой. Ну а еще жуки засели в высотных домах и оттуда поливают плазмой всех, кто показывается на улицах. Да и лазерное оружие имеется. Я все это слушал, и у меня глаза лезли на лоб. Даже испанцы, которые изначально все сделали через задницу, взяли себя в руки и уже зачистили свою столицу от жуков и мутантов. Вскоре закроют остальные зоны. А тут, ладно, буду думать. Позвал следующего, и ко мне вошел японец с бритой головой и одетый в кимоно, и тут же выхватил короткий клинок. Глава 10. Молю вас, помогите нам. Упав на колени, заявил мужчина с клинком в руках и придавил его к животу, пуская себе немного крови. Я не уйду отсюда живым, если не заручусь вашей поддержкой. Я смотрел на него, хлопал глазами и недоумевал. Неужели в Японии все настолько плохо? Они ведь официально заявили, что все под контролем и скоро отобьют столицу. Ясно, это был обман, дабы население не паниковало. Вот только это портит все мои планы. Рассказывайте, указал я на стул перед собой, но тот остался на месте. Наша страна на грани уничтожения. Император пропал или погиб, префекты перепугались, и пока одни пытаются сдержать наступление мутантов, число которых уже перевалило за 3 миллиона, другие эвакуируются на острова или окапываются. Молю, наша страна долго не протянет. У меня задергался глаз. Это ж как надо было облажаться-то. Мы ведь вас предупреждали об опасности. Прошу прощения, у меня нет таких сведений, грустно вздохнул тот. Зато у меня есть. Я откинулся на спинку стула. Да что ж такое-то, все через одно место. И вот очередное доказательство, почему аристократическая система неэффективна. Британия и Япония – самые наглядные примеры. Кого именно вы представляете? Я представляю префекта Токио и префектов всего региона Канто. Не императора, значит, задумался я. Прошу прощения, склонил тот голову, но я игнорировал его. Сейчас он ничего уже нового не скажет, а мне нужно понять, чем я могу помочь. 3 миллиона мутантов, возможно, вдвое или даже втрое больше. Кошмарный ущерб. Неудивительно, почему люди еще не победили в войне. Они настолько расслабились и погрязли в коррупции, что инстинкты самосохранения попросту атрофировались. Но делать все же что-то нужно. Так и быть, я помогу, однако. Да, обрадовался тот после того, как услышал «я помогу», ему, видимо, уже ничего не важно. Первое. Если на меня будет совершено нападение из 9-й зоны, я тут же отзываю все войска и бросаю вас. Мне родная страна дороже. Второе. После зачистки Япония обязана будет провести реформы и перейти под власть одного правителя, а не той порнухи, что у вас творится. Третье. Вооруженные силы Японии переходят под мой контроль, как минимум те, что задействованы в столице. Это, опешил мужчина, минимальные требования, перебил я, у меня почти нет войск. Мы только что прошли через тяжелые битвы и еще не успели восстановиться. В противном случае я лучше помогу корейцам. Там хотя бы будет толк от моей помощи. Я передам ваши слова, господин, склонился мужчина. И поспешите. Тот еще раз поклонился и покинул меня, а на меня напала мигрень. Слишком много противоречивых мыслей и желания материться появилось. В этот момент раздался стук, и затем вошел сам король. Удивил. Что, все плохо? Сходу спросил тот. Пис, все же выругался я и кратко объяснил проблемы. У того от услышанного аж глаза полезли на лоб. Не могу понять, как такое возможно, подытожил недоумевающий король. А я вот, к сожалению, уже могу понять, почему все так произошло. Российское царство ждало все то же самое, если бы Роман погиб, а царская дума продолжила свое существование. Но не будем об этом. Не время для бессмысленных размышлений, все же я боевой корабль, а не аналитический. Нужно действовать. Я могу собрать отряд добровольцев, сказал король Виктория Эммануэль Риччи. Буду благодарен. Мы с ним обговорили некоторые детали, а затем я полетел домой и, пока летел, обговорил все с Романом, а затем и с Ванли. Остальных не трогал. Всем нужно восстановиться после боев. Срываться с места и нестись сломя голову, нет нужды. Сперва разведка. Мрах. Я думал, что дождусь, когда возмездие достроится, тогда смогу легко всем помочь. Но все пошло не так, как предполагалось. Впрочем, как обычно. Почему-то на Земле очень тяжело следовать планам. Переменные постоянно меняются, и что-то происходит. Ладно, быстро проверив, как идет работа на верфях, на десантных кораблях полетел в Японию. А пока летел, Роман и Ван Ли должны были обо всем договориться. Не хотелось бы, чтобы меня сбило японское ПВО. Впрочем, там ведь русский флот, он прикроет. Но кораблей там мало. Все же почти весь флот защищает Камчатку от жуков из 17-й зоны. Зато дальневосточная авиация в полном составе в моем распоряжении. Правда, опять же, многие самолеты перебросили в район 17-й и 9-й зоны. Ну а пока летел, посмотрел на спутниковые снимки. Также Ларри проанализировал доступные городские камеры. Те, что еще работают, и к ним может подключиться кто угодно. Также он начал анализировать видеоролики, залитые в интернет людьми, которые выживают на захваченной мутантами территории. Оказалось, что таких там тьма. ГРАС сейчас стремятся не дать людям закрепить оборону и бесконечно давит. Так что, возможно, и правда лишь 3 миллиона мутантов, а не в разы больше, как я подумал. Возможно, даже меньше. Ларри, взломай городские камеры. И вообще, взламывай все. Телефоны, компьютеры, машины, стиралки и пожарную сигнализацию. Все, что можешь. Все взламывай, приказал я, сидя в трюме корабля. Принял. Но большинство линий связи уничтожено. Люди в зараженной зоне сидят без связи, тут же ответил ДИ. Значит, сделаем им связь. Сделай передатчик, который накроет весь город. Но нужно подумать, как лучше сделать. Если у людей появится связь и их резко забросает громкими уведомлениями, то немало выживающих окажется в опасности. Тогда я попробую взломать систему городского оповещения. Да, и попробую узнать местоположение лазерников. Если их уничтожить, все станет намного проще. Принял. Мы уже подлетали к Токио, и сражения шли повсюду. Примерный диаметр зоны заражения 30 километров. Сама зона около 10 километров радиусом. Но примерно половина зоны накрывает порт и немного моря. И оно понятно, узлы, скорее всего, питаются от моря, все же в городе мало биомассы. Ну или людей ловит, поэтому так и мало мутантов. Защитники Токио же. Довольно много солдат и ополчения. Ларри показал снимок со спутника, и вижу, что люди используют баррикады из машин. Также много солдат на крышах домов. ХМ, и между ними протянули лестницы до дорожки. А неплохо. Вот только я вижу немало солдат на крышах домов уже в тылу чудовищ. И похоже, они там остались без боеприпасов и провизии. Сидят тихо и смирно. Хотя подмечаю различные квадрокоптеры, привозящие им боеприпасы и еду. Также они проводят разведку. Квадрокоптеры в основном небольшие и даже крошечные. А вот вертолетов нет. Лазерники перестреляли, вероятно. Ладно, десантный корабль опустился перед позициями людей, прямо на выстланную трупами мутантов трассу. И сперва из него вышел я, шокируя людей за баррикадами из автобусов и машин, а затем и ликвидаторы. Многие со следами плазмы и кислоты. Но все они работоспособны, и роботы тут же принялись расходиться по улице. А пару секунд спустя показались мутанты, в основном тип 1 толстяк и тип 2 шип. Здесь всюду бесчисленное количество переулков, вот оттуда они и полезли. Гррррр, рычал один трехметровый гигант, тип 3 танк, у него маленькие ноги, но огромные руки и торс. Этот силач с прочной шкурой и костяными наростами по всему телу был крайне тяжелым противником для легкой пехоты. Ударом руки он отбросил легковой автомобиль, стоявший на обочине и мешавший ему. Но тут же получил бомбой в грудь и упал. Однако сразу же поднялся, но тяжелый пулемет ликвидатора, поливший по разорванной груди, добил тварь. Полсотни роботов держали оборону, а маленькие роботы-грузчики начали суетиться, развозя боеприпасы. Я же в модульной броне запрыгнул на баррикаду, отчего люди, стоявшие там, шарахнулись в стороны. «Кто у вас главный?» – спросил я на японском и заозирался. Баррикада сделана в основном из укрепленных автобусов и была метров 20 в ширину. В автобусах – солдаты, на крышах – солдаты, меж них – солдаты, на ближайших домах – солдаты. За баррикадой лагерь с палатками, ящики с боеприпасами, кое-какая техника – а также гражданские. Судя по всему, их недавно вытащили из зоны заражения. Ко мне подбежал средних лет японец в боевом снаряжении. Это даже не бронекостюм, а набор элементов брони, которые составляют единый комплект, но при этом не герметичны. Лицо открыто. Часть тела защищена лишь плотной тканью с металлическими пластинами. Танака Хироши, я командую обороной этой улицы, ему было лет 35 на вид, но видно, что он растерян. А еще очень давно не высыпался. Хорошо, Танака, мне нужна информация, а также плацдарм, где здесь можно устроить крепость. Я крепость, подзавис тот. Видно, что из-за недосыпа плохо соображает. Ладно, неважно. Мне нужны контакты всех начальников и других командиров, а также чтобы они предоставили информацию о состоянии сил и самых горячих точках. Прошу прощения, но кто вы? Спросил тот. Кузнецов Сергей Кириллович, представитель ЧИПИ. ЧИПИ, воскликнул тот, и люди оживились. Да, мы очистим город, но после Италии свободных сил у нас пока маловато, так что без вас мы не справимся. Я повернулся в сторону, а там роботы-строители проникли в ближайший дом и вскрыли его. Грузчики начали туда перевозить боеприпасы. Глаза же разлетелись в разные стороны и собирали информацию о мутантах, о выживших, о состоянии брошенных солдат, которых оставили на крышах, и прочим. Но вот глаз у меня слишком мало. Хм, Ларри, создай приложение для телефона. Задача его простая. Дать тебе полный доступ к вычислительным мощностям устройства, а также к камере, микрофону и геолокации. Ну и чтобы ты смог общаться с людьми через чат. Принято. Сделаю в течение 3 минут. Отлично. А теперь, 10 минут спустя передо мной парил глаз, а позади меня открывался вид на ликвидаторов и десантный корабль. Японцы. Я, герцог Кузнецов Сергей Кириллович, прибыл по экстренному запросу в вашу страну, от лица ЧИПИ, Человеческого альянса против инсектоидов. К сожалению, состояние наших сил после уничтожения 12-й зоны является неудовлетворительным, но мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Однако и нам нужна помощь. Подняв телефон, на камеру показал магазин приложений с выбранным приложением, которое называется «Спасение», версия 0.3. Скачайте это приложение. Особенно это касается тех, кто находится в зараженной зоне. С его помощью мы найдем вас, а также поможем спастись. Те, кто вне зоны, могут поделиться вычислительными мощностями своих телефонов. Там галочка будет в приложении. Я начал показывать приложение и что там есть. Ларри молодец, все сделал четко и просто, любой поймет, как с этим работать. Также там есть возможность отправить полезную нам информацию. Поверьте, все будет прочитано и проанализировано. Если вы можете помочь еще чем-то, пишите в приложение. С вами свяжется оператор и уточнит детали. Я вздохнул и повернулся спиной к камере, а глаз полетел за мной и теперь был виден лагерь за баррикадой. Состояние дел очень плохое, и действовать нужно быстро. Рассчитываю на вашу помощь. Съемка завершилась, и сейчас видео будет активно распространяться по интернету. А я обернулся, и в этот момент десантный корабль взлетел. Он полетит за подкреплениями. К сожалению, летает он медленнее возмездия. Так что придется пока что обойтись тем, что есть. Ну и искать место, где можно будет устроить концерт, дабы привлечь мутантов. И место должно быть хорошим на случай нападения ГРАС. Они вполне могут попробовать помешать нам. Сейчас же остальные 4 десантных корабля должны были выгрузить роботов в самых горячих точках города. Теперь осталось взять все под свой контроль, спасти как можно больше людей и подготовить место для большого концерта. Жуки его не забудут. Герцогство Кузнецова. Академия. Клуб. В клубе играла громкая музыка, было немало подвыпивших людей, но мало кто танцевал, да и в целом атмосфера была скорее подавленная, чем победная. Студенты, отоспавшись после всех сражений в Италии, решили все же отметить успех, но что-то не отмечалось. «Ну и чего все такие кислые?» – спросила Мария, подойдя к столику со своей любимой командой. «Да что-то после такого марафона даже шевелиться не хочется», – простонала Ксения, и все остальные уставшие лица закивали. «Как будто ты сама бегала, роботы же ходили», – хихикала девушка. «Ну так вообще-то есть нагрузка на тела», – возразила Ольга. «Виртуальная реальность стимулирует мышцы. Так мозг считает, что все происходящее там происходит на самом деле. Ну а мышцы запоминают, как все сложно, но все равно нужно веселиться. Мы ведь победили, зону закрыли. Да, но моральная усталость оказалась сильнее», – улыбнулась Лиза. «Мне даже к парням приставать не хочется», – сказала Ксения, и все, выпучив глаза, уставились на нее. «Боже, мы ее теряем», – воскликнула Ольга и с наигранным шоком на лице уставилась на подругу. «Нужна срочная красавчикотерапия. Илья, грудь показывай». «Обмен», – улыбнулся тот. «Хорошо, показывай», – ответила девушка, а тот начал снимать рубашку. А затем она обратилась к Дмитрию. «Теперь ты, грудь за грудь». «Я», – обалдел тот. «Ну не я же, везде обман», – рассмеялся Илья, обнажая торс. «Аумай, Мария пустила слюну и тут же подскочила к парню, да положила ладони на его плечи. «Сейчас похищу тебя и утащу в общагу. Смерть от сну-сну тебе гарантирована». «Нет, спасибо. Я жить еще хочу». Парень рассмеялся и быстро оделся. «И правильно. Потому что вскоре у нас будет новая операция», — удивила всех Мария. «Опять?» — простонала Ксения и распласталась на столе. «Ну так по всему миру задница». Мария улыбнулась и села за столик. «Мы вообще-то пилоты», — проворчала боевая полторашка. «Ну, кораблей нет, дронов нет, самолетов нет, так что теперь вы пехота», — хихикала девушка и отобрала у Ильи коктейль, который тот не пьет, и попробовала его. «Вкусненько. Головокружительная карьера. Из пилотов в пехоту», — улыбнулась Лиза. «Но-но, в элитную пехоту», — возразила их командир. «И показатели ваши одни из лучших. Говорят, сам царь приедет награждать сотню лучших». «Правда?» — удивился Илья, а та пожала плечами. «Так говорят. Правда или нет, не знаю». Все посмотрели на Лизу, но та отрицательно покачала головой, так как не знала. Еще и игру отключили. Ворчала полторашка. «Вычислительные мощности на что-то нужны», предположила Лиза. «Кстати, а уже все прошли анализ?» «Ты про анализ на мутации, силу ядра и прочее», решила уточнить Ольга и получила кивок от блондинки. «Я прошла, но ничего нового не узнала, разве что мне рассказали, на что конкретно повлияли мутации моего дара». «Та же фигня», Ксения подняла руку, но она тут же обратно упала на стол. «А ты?» — поинтересовалась Лиза у Ильи. «А что я? Я же обычный человек». «О!» — воскликнула Мария, и ее глаза засверкали. «Так для этого и нужен анализ, чтобы найти скрытых мутантов и одаренных». «Да никакой я. Парня слева и справа обхватили Лиза с Ольгой и подняли, вытащив из-за стола. «Девчат, да-да, держите его, а я сейчас штаны сниму и, чур, буду первой», — заявила оживившаяся Ксения. Они на нее посмотрели, как на дуру. «Да шучу, блин, тащим этого кобеля в лазарет». «Да, узнаем», — договорить Мария не успела, так как раздался сигнал готовности к операции. «Да, блин, похоже, пока что ему удалось спастись, но потом», — она заулыбалась, да и взгляды девушек ничего хорошего не предвещали. «Вот только пришлось всем поспешить в зал управления и занять места на койках да надеть шлем. Марионетки вновь где-то и кому-то нужны. Однако на этот раз операция будет куда более сложной. В основном, с моральной точки зрения. Токио, район Сытагая. Некоторое время спустя». «Сюда-сюда», — тихо говорила девочка лет 10, махая рукой своим немолодым родителям. Они крались по переулку, а девочка уже выглядывала на улице и водила камерой телефона из стороны в сторону. «Айка, опасно», — сказала мать, старясь не повышать голос. Она запыхалась, так как много бегала, а ей все же уже 40 лет, да и муж не молод. Они присели у стены дома и тяжело задышали. «Айка-тян, отдохни и не высовывайся», — попросил отец и похлопал рядом с собой. «Цыц, я провожу разведку», — возразила коротышка с телефоном. «Доченька, это все очень опасно. Нужно было дома сидеть и ждать, когда нас спасут», — продолжил отец. «И умереть?» Десятилетка строго посмотрела на отца, а тот проглотил слова, что хотел сказать. Затем показала телефон с приложением спасения. «Вот кто нас спасет, а сейчас ждем». «Чего ждем?» — спросила мать. «Не знаю, чего-то дождем. Тут написано, что мы поймем». Девочка продолжила переписываться с телефоном и вдруг заулыбалась. «Подъем, сейчас будем опять бежать», — воскликнула та и выглянула на улицу. И там одна из машин, припаркованных на обочине, вдруг завелась. Она вдруг начала сигналить и, дав газу, рванула вперед. Тут же из небольшого магазинчика напротив выскочили два мутанта и побежали за машиной, а за ними еще несколько тварей. «Бежим», — выкрикнула девочка и, схватив мать за руку, побежала через дорогу. За ними поспешил бледнеющий отец. Перескочив на другую сторону улицы, они побежали по навигатору, что был в приложении, и, делая весьма сложные обходы, вскоре люди увидели его. «Ой, что это?» — перепугалась мать, глядя на летающую сферу с камерой. «Это глаз, он поможет нам», — уверенно заявила десятилетка и поторопила родителей. Выбежав на улицу, женщина ахнула, а мужчина побледнел. Там лежал с десяток мертвых мутантов с простреленными головами или продырявленными глазами. Дрон «Глаз 2.0» не обладал мощным лазером, но его было достаточно для уничтожения большинства мутантов. Он полетел по улице и завел людей в небольшой дом, оттуда через заднюю дверь в переулок, и вдруг они столкнулись с еще одной группой людей. Все до чертиков перепугались, но быстро расслабились. «Вы откуда?» – спросил мужчина во главе 11 человек. Им был военный одаренный, с лазерной винтовкой в руках, производство Магнитогорск. «Камеёга», – ответил отец семейства, имея в виду небольшой район. «Далеко прошли», – кивнул тот и махнул. «Пойдемте». «Почти пришли». Мужчина выскочил на улицу и огляделся, а затем сделал два выстрела и спрятался в переулке. Люди перепугались, а глаза рванули на улицу, но вскоре вернулись за людьми. Те побежали на другую сторону улицы и далее шли медленно. Солдат иногда стрелял, иногда глаза проводили зачистку. Пару раз срабатывала сигнализация в соседних домах и магазинах, приманивая чудовищ. Количество людей же уже выросло до 40, и вскоре они пришли к последнему препятствию – реке. Мосты были взорваны, но здесь откуда-то взялся новый. «Ой, роботы какие-то», – удивилась десятилетка. «А там роботы-строители собирали из различного мусора что-то вроде понтонной переправы, но при этом ее не смывало водой, и сами роботы по ней ездили». «Добрались», – выдохнул солдат. Он повел людей к переправе, но вдруг засуетились глаза, и боец затолкал людей в переулок, а затем увидел, как из города к переправе мчатся мутанты во главе с 10 грас-воинами и одним пехотинцем. «Мы все умрем». Кто-то запаниковал. «Тихо», — рявкнул боец, и вдруг из реки вытянулись они, ликвидаторы. Сперва из стволов вылетел воздух с водой, а затем полетели снаряды минометов, обрушившись на группу противника. Затем застрекотали пулеметы, добивая врагов, а ликвидаторы вновь согнули ноги, спрятавшись в воде. «Чисто», — сказал боец и повел людей. Но тут же из других переулков показались и другие отряды. «Ой, как много людей!» — воскликнула десятилетка, глядя на более 1000 выживших. С кем-то из бойцов было 10 человек, а с кем-то более сотни. Но были и группы, которые добрались сами, используя приложение. Удивлены были все, даже солдаты. Все они добрались до переправы и перешли реку, да забрались наверх. Все же русло реки располагалось ниже уровня города. И быстрее, быстрее. Подскочили солдаты и начали помогать людям. А там уже автобусы приехали. Два ликвидатора охраняли их, а также то из одного окна, то из другого выглядывали солдаты.